Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию седьмую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Милостью Кришны, я пишу это, находясь уже вне стен тюрьмы. С тех пор, как я совершил побег, прошло 2 дня. В некотором смысле сложившаяся ситуация напряжена и угнетает меня почти так же, как и тюремная. Я записываю все. И то, что случилось, и то, что я должен предпринять. Накануне, посреди ночи, Индраджит пришел ко мне в камеру. «Я собираюсь убежать из дома. Я хочу присоединиться к одноклассникам Прохлады. У меня есть ключи, чтобы освободить тебя». Выбравшись как можно скорее в коридор, я решил освободить Триданди тоже. Мы пошли к его камере. Поначалу Триданди не захотел и отмахивался от нас своей старческой рукой, но мы убедили его в том, что его тут могут убить. В конце концов, он может практиковать баджан в другом месте ничуть не хуже. Мы чуть не попались, разговаривая с ним. Мимо нас проходил ночной надзиратель, и мы поспешили спрятаться в камеру к Триданди. Стражник направил в камеру свой фонарь, но увидел только старого Триданди, сидящего в своей позе лотоса. Когда он прошел, мы втроем нырнули в темноту ночи и, пройдя все заграждения, проникли в город. Там Триданди сказал, что уходит в горы и будет там молиться о явлении Господа. Я на секунду остановился, чтобы проводить взглядом худощавую фигуру моего друга, исчезающую в темноте ночи. Потом повернулся к Индраджиту. «Пойдем со мной», — сказал я ему. «Мы найдем тебе безопасное место». Придя домой, мы разбудили Дайтиджи и жену. Встреча была необычайной. Но, увы, мы не могли оставаться там более нескольких минут. Как только полиция обнаружит, что я сбежал, они, конечно, явятся прямо ко мне домой. Я даже не знал, что мне предпринять, но тут на выручку пришел Дайтиджи. «Я знаю место, где ты мог бы спрятаться. На чердаке, в булочной. По всей стране прячутся вайшнавы, кто в пещерах, кто в подвалах или на чердаках, и все благодаря тем, кто симпатизирует преследуемым преданным. Хотя полиция все же ищет и иногда даже находит такие места». «Булочник сам очень рискует, пряча меня. Боюсь, подведу его. Я должен быть даже тише, чем в камере. Джапа у меня неимоверно тихая, почти безмолвная. Днем я не могу даже громко вздохнуть или пройтись по половицам. Зато я снова могу читать. Здесь есть вайшнавские книги. Еще у меня теперь есть связь с внешним миром. На сегодняшний день самое... насущная проблема — это Индраджит. — Как только попал сюда, я начал писать. Я имею в виду не о самом себе, я начал писать работу, которая доказывает, что Верховный Господь равно относится ко всем. Когда демоны хотят повлиять на других асуров, они говорят, что Вишну стоит на стороне полубогов, и потому он не является Всевышним. Имея под рукой необходимые писания, чтобы ссылаться на них, я способен дать убедительные аргументы против интерпретации демонов и выразить их в форме разговорного языка. Я с нетерпением ожидаю возможности поговорить с Дайтиджи о подпольном издании этой работы и распространении ее среди ракшасов. Вот мое служение и возможность проповедовать. А иначе какой смысл в моем литературном образовании и знании книг, если я не могу использовать это в преданном служении? Эссе уже наполовину закончено, и я планирую еще две работы, которые мог бы написать. Предметом одной из них будет такая идея. Даже тот, кто рожден и воспитан демоном, может стать преданным Вишну. Я думаю, и мне это по силам. Я решительно настроен относительно моих писательских планов, хотя в действительности испытываю страх. Мы все боимся Хирани Кашипу, а я в особенности. Однако все равно я могу писать эти статьи, направленные против демонов. Тише воды, не скрипя половицами, я могу сидеть здесь и писать. Я должен это делать. Это блаженство. И если в конце концов меня схватят, ну что ж, по крайней мере, я что-то сделал. А иначе для чего нужна эта человеческая жизнь? Ладно. Пора снова браться за статью. С Индраджитом большая проблема. Он снова хочет идти домой. Я только что проговорил с ним более 4 часов, убеждая, что он совершил правильный шаг в преданности Кришне. Но что от него можно ожидать? Ему ведь только 9 лет, ему нужны папа и мама. Что поделаешь? Он знает, что, вернувшись, должен будет выдать меня, иначе будет казнен. Что случилось, того не вернуть. Вначале в мальчике проснулось вдохновение убеждать и стать преданным. Теперь он сокрушается об этом. Я хорошо понимаю его. Здесь так тяжело. Вести себя нужно тихо и сдержанно. Он освободил меня из тюрьмы, а сам-то теперь заключен. Я пытаюсь сблизиться с ним по-отцовски. Упрашивал его до утра, пока не пришел Дайтиджи. Если только явится Верховный Господь, тогда все освободятся. Поскорее бы... Ребята перевели Индраджита в секретное место вблизи нашей школы, и он постоянно в окружении своих сверстников. Он там счастлив. Он уже не хочет возвращаться к своему отцу и к однообразию тюремной жизни. Мальчишки рядом с прохладой Махараджем подобны прекрасной луне рядом с солнцем. Все мальчики общины Дайтих начинают осознавать Бога. Мой сын подобен лучу Вишну. Я говорю это не потому, что я его отец, напротив, как говорит Триданди, скорее Дайтиджи мой духовный учитель. Два дня назад он пришел сюда, и Инджит сразу же воспрянул. Мой мальчик просто как философский камень. Он для меня, если угодно, источник вдохновения. Вот недавно он объяснил мне... Чистое преданное служение свободно от корыстных побуждений и совершается лишь для удовольствия Господа Кришны. Теперь я осознал, что молился с неправильным пониманием духовной жизни и духовного мира. Честно говоря, я искал спокойное место в этом материальном мире. И даже мое понимание возвращения обратно к Богу заключалось в том, чтобы достичь такого места, где нет дурных запахов, тел в кандалах, холода, такого места, где нет несправедливости и надзирателей, и Хираника Шипу. Я считал, что это естественно, желать такого, и просить об этом Верховного Господа, воспевая его имена. Но, оказывается, в духовном мире все поглощено преданностью Господу и его удовольствием. Духовный мир — это не то место, где все построено под мой вкус, любимая музыка, еда, погода, пейзаж. Нет. Галока — это место, где каждый любит Верховного Господа, служит ему и полностью удовлетворен этим. В этом мире нет покоя. Не стоит просто просить Кришну: пожалуйста, защити мое тело, защити мою честь, мою семью. Он может дать это как милость или предоставить это для моего служения. Однако в конечном итоге ничто не может быть до конца благополучно в этом мире. А если мое сердце поглощено корыстными желаниями личного благополучия, даже благополучия в преданной жизни, тогда это вытеснит мое стремление удовлетворить Господа. Это тонкий момент, но он очень важен. Я был эгоистичен и в страхе искал защиты. Но такая защита приходящая. Я, наверное, запишу это еще раз, чтобы сосредоточиться на том, что говорю. Чистый, преданный, удовлетворен только счастьем Господа. Если преданный с полной верой служит Богу, даже если он и несчастен в материальном отношении, то тюрьму, неудобства, отсутствие защиты и поддержки, разлуки, наказания, все эти несчастья он воспринимает как счастье. Просто пытаясь служить Кришне, он смотрит выше счастья и несчастья. Он хочет чистого блаженства, зависимости от одного лишь Господа. Даже если эта чистая стадия существования недостижима для меня, я должен, по крайней мере, постоянно напоминать себе об этой цели. Общение с чистыми преданными и слушание шастр помогут мне. Теперь я понимаю, почему для Триданди не было разницы в том, выйдет он из тюрьмы или нет. Он не был уверен, хочет ли этого Господь. Дайтиджи напечатал мою статью: «Верховный Господь одинаково относится ко всем». Теперь они распространяют ее. Некоторые из демонов не настолько изощрены в философии асуров. Они невежественны и служат из чувства страха. для них не составляет особого труда и не очень рискованно прочитать памфлет. Быть может, это сумеет изменить их. Я изменился. Так почему не измениться другим? А сейчас я работаю над памфлетом о явлении Верховного Господа в материальном мире. Триданди и другие преданные видят знаки того, что Господь Вишну должен явиться очень скоро. Я не могу писать об этом слишком подробно, просто потому что у меня нет определенной информации, но я пишу, основываясь на принципе, что Верховный Господь заботится об этом мире, ведь так? Он действительно приходит в этот мир, когда наступает упадок религиозности и воцаряется безверие. Это утверждает Бхагавад-гита. Я хочу вдохновлять людей, кто бы они ни были, полубоги или демоны. Я напомню им Писание, что Господь явится, что в своем имени и наставлениях, в форме своих чистых преданных, он уже находится здесь. Мои слова — это не боговдохновенное пророчество. Я, если угодно, просто звоню в храмовый колокол, чтобы, так сказать, разбудить людей словами. Скоро придет Господь, это время уже наступает. Только наберитесь терпения. Сейчас Хирани Кашипу может убить нас за то, что мы говорим подобные вещи. Но это служение Господу. Господь ждет от нас действий. Аватары придет независимо от того, будем мы распространять этот памфлет или нет. А когда он придет, наступит решительный момент для каждого. И тогда выяснится, преданный он или считает себя врагом вайшнавов. Мы, одноклассники Прохлады, раздавали памфлеты на стадионе во время футбольного матча, кладя их на сиденье. Власти обнаружили их и начали конфисковывать, но многие спрятали свои экземпляры. Кто-то написал после этого большими буквами на мосту: «Демоны, оставьте ненависть против Всевышнего!» И еще: «Воспевайте имена Бога!» Вероятно, они взяли это из памфлета. Нам встречались восприимчивые люди. Они не настолько заинтересованы, чтобы читать Писание, хотя не против поговорить о Вишну. Удайте же мои рукописи, которые я передал из тюрьмы с Индраджитом. Я прочитал их и удивился тому, как колебался словно сумасшедший маятник. Кто я, демон или вайшнав? На самом-то деле я просто обманщик. Было бы шуткой заявить: теперь я вайшнав. В отношении этих двух крайностей я, вероятнее всего, демон. Или бывший демон, можно сказать. Нет, я по-прежнему не знаю, кто я. Но, Господи, я знаю, что я хочу быть Твоим преданным. Если я демон в своих закоренелых привычках и мыслях, по крови и карме, все же я теперь не действую как асура. Я так высоко ценю твою милость к нам, демонам. Я благодарен за мою новую жизнь, хотя все еще думаю со страхом, что будет с нами, что произойдет завтра. Пожалуйста, дай мне силу служить тебе. Вы слушали 7-ю главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сацварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова.